Я привстал и внимательно разглядывал противника нашего канадца. Дюгонь, или как его называют, индийский морж, имеет большое сходство с ламантином. Его продолговатое тело оканчивается чрезвычайно длинным хвостом, а боковые плавники – настоящими пальцами. Все отличие от ламантина состояло в том, что его верхняя челюсть была снабжена двумя длинными и острыми зубами, образующими по обе стороны пасти расходящиеся клыки. Дюгонь, за которым Нед Ленд охотился, был колоссальных размеров, не менее 7 метров в длину. Животное не двигалось с места. Казалось, дюгонь уснул на поверхности воды. Шлюпка бесшумно подошла сажени на 3 к животному. Я вскочил на ноги. Нед Ленд, откинувшись несколько назад и занеся руку, метнул гарпун. Послышался свист, и дюгонь исчез под водой. Видимо, удар гарпуна, пущенного с большой силой, пришелся по воде. «Тысяча чертей!» — вскричал взбешенный канадец. «Я промахнулся!» «Полноте», — сказал я. «Животное ранено, вот следы крови на воде. Но оно увлекло с собой и ваш снаряд». «Гарпун! Мой гарпун!» — кричал Нед Ленд. Матросы снова взмахнули веслами, и рулевой повел шлюпку в направлении бочонка, который мирно покачивался на волнах. Выловив гарпун, мы стали выслеживать животное. Дюгонь всплывал время от времени на поверхность моря, чтобы подышать. Ранение, видимо, не обессилило животное, потому что плыло оно с удивительной быстротой. Шлюпка при взмахах весел в сильных руках неслась по следам животного. Иной раз мы почти нагоняли его, и канадец уже заносил свой гарпун, но дюгонь всякий раз уходил под воду, недосягаемый для гарпунщика. Можно себе представить, как гневался и бушевал нетерпеливый Нед Ленд. Он проклинал несчастное животное в самых крепких выражениях, существующих в английском языке. А я был раздосадован, что дюгонь разрушает все наши хитроумные планы. Мы выслеживали дюгоня в течение целого часа. И я уже начинал склоняться к мысли, что животное неуловимо, как вдруг бедняги, вздумалось отомстить своим преследователям. Животное обратилось в нашу сторону и ринулось прямо на шлюпку. Маневр животного не ускользнул от канадца. «Внимание!» — крикнул он. Рулевой произнес несколько слов на своем загадочном наречии, очевидно приказывая матросам быть настороже. Дюгонь был на расстоянии 20 футов от шлюпки и втягивал воздух своими широкими ноздрями, находившимися не в нижней, а в верхней части рыла. Передохнув, он снова бросился к шлюпке. Мы не успели увернуться от удара. Шлюпка накренилась и изрядно набрала воды, которую пришлось вычерпывать. Но благодаря ловкости рулевого удар пришелся наискось, а не в лоб, и мы не опрокинулись. Нед Ленд, взобравшись на форштевень, осыпал ударами гарпуна гигантское животное, которое, вонзив клыки в планшир, поднимало шлюпку над водой, как лев поднимает в воздух козленка. Мы повалились друг на друга. Не знаю, чем кончилось бы это происшествие, если б взбешенный канадец не нанес, наконец, животному удара в самое сердце. Послышался скрежет зубов о железную обшивку шлюпки, и дюгонь скрылся под водой, увлекая за собой наш гарпун. Но вскоре бочонок всплыл на поверхность воды, а через короткое время показалась туша животного, опрокинутая на спину. Мы зацепили багром тушу дюгоня, взяли ее на буксир и направились к Наутилусу. Пришлось пустить в ход самые крепкие тали, чтобы поднять дюгоня на палубу судна. Туша животного весила 5000 килограммов. Разделка туши производилась под наблюдением канадца, который вникал во все подробности этой операции. В тот же день Стюарт подал мне к столу блюдо, искусно приготовленное из мякоти дюгоня судовым поваром. Мясо дюгоня показалось мне вкуснее телятины и уж, конечно, не уступало говяжьему. На следующий день, 11 февраля, кладовая Наутилуса обогатилась еще одной превосходной дичью –